Глава 9. А я не хочу, не хочу по расчету. Секретарь Николая Михайловича, вопреки всем ожиданиям, была дамой в возрасте. Казалось, что она родилась на этой должности. У нее все было в идеальном порядке. Она не забывала и не упускала ни единой мелочи. Пунктуальная до секунды. Она требовала этого и от других. Ее любили и боялись, ненавидели и восхищались. Она умела с полувзгляда определить, зачем визитер пришел к шефу. Таких секретарей ценят, как специалистов. На них молятся, как на икону. Но Анна Павловна перевидала всяких на посту начальника департамента. Она сама могла бы давно им стать, ибо в делах разбиралась не хуже, а порой и лучше. Именно она печатала все деловые письма не под диктовку. Николая Михайловича вне рабочей обстановки она называла по-родственному — Николенька. Никогда не лезла к нему в постель и не обсуждала его похождения. Но иногда предостерегала, как, например, это было с Марианной. Создавалось впечатление, что Нонна Ивановна сканировала лица женского пола на предмет соотношения ума и притязаний. У нее был еще один ценный дар. В ее голове уместилась картотека всех личных дел сотрудников центрального здания холдинга. То, что про Николая стали поговаривать, будто бы он пытается ухаживать за Роксаной, она знала. И даже сама лично выбрала букет, который был вручен рыжеволосой красавице на 8 марта. Роксана Коленьке не по зубам. Но Анна Павловна это уже поняла, и ей было жаль мальчика, которому это рыжее бестие обязательно разобьет сердце. Вокруг Николая крутилось много дурочек, польстившихся на его внешности и родственные связи. Сами прыгали к нему в постель, но эта лиса была совсем из другого леса. Поэтому, когда Роксана зашла в приемную, Нонна Ивановна бросила на нее неодобрительный взгляд. «Добрый день. Мне передали, что Николай Михайлович ждет отчет». Роксана держалась свободно, однако легкое волнение охватило ее. Это не укрылось от профессионального взгляда Нонны Ивановны. «Добрый день, Роксана Александровна. Николая Михайловича срочно вызвали наверх. Оставьте отчет, я передам». Не остался незамеченным и облегченный вздох рыжеволосой красавицы. Нет, зря Николенька завел игру с ней. Сам же и попадется в сети этой плутовки. Роксана положила пакет на стойку и собиралась уходить, но Нонна Ивановна, которая в это время с кем-то разговаривала по телефону, показала ей глазами, чтобы та осталась. «Роксана Александровна», — обратилась Нонна Ивановна после того, как закончила разговаривать, — «вас просят подняться к Смирнову». «Просят так просят». Алексей Александрович Смирнов был заместителем начальника корпорации, папа той самой незабвенной Марианы. «А вы не спрашиваете, зачем?» — остановил Роксану вопрос секретаря. «А вы знаете?» — повернулась женщина. «Знаю. Вернее, предполагаю. Я здесь давно работаю. У нас в департаменте освобождается место начальника отдела. Думаю, его хотят предложить вам». И замерла, наблюдая за реакцией лисы. Роксана неожиданно для себя вспыхнула. «Логистики?» — усмехнулась. «Нет, не логистики. Видимо, вам уже успели насплетничать. Сертификации готовой экспортной продукции. Ну, идите, вас ждет начальство. Не надо его заставлять нервничать». Нонна Ивановна улыбнулась. Ее удовлетворила реакция женщины. Она не ошиблась. Это не станет плясать под дудочку Николаши. «Роксана Александровна, соглашайтесь. Вы сможете». И женщина ободряюще кивнула. В большом, просторном кабинете, кроме его владельца, поджарого мужчины средних лет, сидели Милана Сергеевна и Николай Михайлович. Роксана заняла место рядом с начальницей. Как и предполагала секретарь, нашей героине был предложен пост руководителя отдела сертификации. А это означало, что теперь она должна будет подчиняться Николаю Михайловичу непосредственно. Роксана не то чтобы совсем была против поста начальника, но вот находиться в прямом подчинении у мужчины, который на тебя имеет виды, Ну, как-то уж совсем не хотелось. Роксана Александровна, я понимаю, что для вас это неожиданно, но мне некого поставить. Милана Сергеевна сказала, что вы очень хороший работник. Тем более, что у вас есть опыт руководства. Фирма ваша процветала. Не говорите сразу «нет». Я предлагаю вам компромисс. 3 месяца в качестве исполняющего обязанности, а потом решим. Получится — значит, утвердим. Не получится — вернетесь в отдел Миланы Сергеевны или в другое место. Смирнов улыбнулся. И в этой улыбке было что-то мягкое, приятное и ободряющее. Видя, что женщина не отвечает, он решил брать быка за рога. «Вот и прекрасно. Завтра можете приступать к своим обязанностям. Милана Сергеевна, пожалуйста, примите дела у Акатьевой прямо сейчас и на сегодня можете отпустить ее домой». Весть о назначении летела впереди самой Роксаны. Поэтому, когда она пришла в свой отдел и стала собирать вещи, к ней подошла Олечка и самым невинным голоском спросила. «Что, к Николаше поближе?» «Нет, от тебя подальше», — парировала Роксана. «Обидно. Стало очень обидно. Говорят, что честь женщины зависит не от количества мужчин, побывавших в ее постели, а от длины сплетен. Завидуешь? Завидуй молча». «Вот еще», — хмыкнула Олечка. «Только надоешь ты ему быстро. Казанова у нас ветреный. Поматросит, да и бросит». «Ну и бросит. Зато я при должности останусь, а ты при своих домыслах». Перепалку прервала Милана Сергеевна, которая появилась неожиданно в офисе. Она пригласила Роксану к себе в кабинет. «Дела сданы, стол освобожден, личные вещи сложены в коробку. Она заберет их завтра». Роксана печальным взглядом окинула свое бывшее рабочее место. С девчонками она так и не сдружилась, но и не ссорилась. Была со всеми ровной. Она знала точно, что обратно не вернется ни при каких обстоятельствах. Еще не хватало себя брошенкой выставлять. «Папа Вася силен в математике», — запел телефон. «Да, Крис, сейчас иду». Роксана подхватила сумочку. «Всем пока. Как обустроюсь на новом месте, заходите в гости». И вышла вон. На крыльце столкнулась с Николаем Михайловичем, который стоял вместе с Олечкой и Катюшей. «Роксана Александровна», — окликнул он, — подошел. По-хозяйски положил руку на талию. «До завтра. У Ноны Ивановны получите ключи, а потом я вас представлю вашим подчиненным». Избавив тон до полушепота, добавил. «Вечером отметим назначение». «Роксана, тебя долго ждать?» Раздалось с дороги. «Бегу, Крис!» — крикнула в ответ. «Вы ручки-то уберите? Не имейте привычку меня трогать!» — нахально улыбнулась Николаю. Олечка и Катенька застыли в немом молчании, глядя на ладную фигуру Криса. Красивый до невозможности мужчина. Стильно одетый. Машина, конечно, не последняя крутая модель, но и не запорожец советских времен. «Кто это?» — спросили они друг у друга. «Судя по имени, ее бывший муж», — ответил им выходивший из здания Милана Сергеевна. «Если она ушла от такого мужчины, то тебе, Николай, остается только подтереть слюни. Этот орешек не для тебя. Ты посмотри на него». Они смотрели, как Крис подал руку своей бывшей жене, как открыл дверцу, посадил в машину, а потом он бросил взгляд на крыльцо. И если бы взглядом можно было взорвать, он бы уничтожил Николая. «Он точно за нее тебя порвет». «Не порвет», — процедил сквозь зубы Казанова. «У него кишка тонка. Это только оболочка. У него за спиной даже техникума нет. Так, работяга. Она женщина умная, интеллигентная. Тем интереснее будет ее завоевать», — посмотрел вслед отъезжающей машине. Автомобиль плавно тронулся. Ничто не передавало волнения водителя. «Роксана, кто этот воздыхатель, который так упоительно на тебя зырился?» — спросил, наконец, Крис, когда они выехали за город. Здесь можно было расслабиться. Ни пешеходов, ни перекрестков. Да и трасса не особо загружена в это время. «Мой новый начальник», — усмехнулась. «Меня руководителем отдела к нему в департамент назначили. А тебе-то не все равно, кто и как на меня смотрит. Ты за своей шахерезадой смотри, а меня оставь. Я за тебя несу ответственность, и мне не все равно», — ответил Крис на полном серьезе. «Ой, султан нашелся. Тебе напомнить, что ты бывший? Ты — мать моих детей, и мне не все равно, кто и как на тебя смотрит», — повторил мужчина. «Я не хочу, чтобы дети страдали». Руки сжали руль так, что побелели костяшки, но почти мгновенно ослабил хватку. «Бывший. Да как она понять не может, что на стороне всего лишь мимолетное увлечение, увы, с неожиданным исходом?» «Слушай сюда, отец моих детей. Тебе раньше надо было думать, когда лез на все, что шевелится. Резинками пользоваться не научился? Сколько еще таких Борисиков появится на свет? Ты, наверное, идешь по улице и раздаешь детям конфетки, в надежде, что и твоим достанется. А? Любвеобильный ты мой!» От волнения у Роксаны даже щеки покраснели. «Да как он смеет ей указывать?» «Да, знала, что погуливает. Но не до такой же степени. Лучше бы учиться пошел в техникум, а не в койку к клиентке». «Роксана!» Голос Криса зазвучал бархатными угрожающими нотками. «А тебе напомнить, сколько раз ты меня бортовала? То она устала, то голова болит, то времени нет. Я, между прочим, здоровый мужик, и мне секс нужен не один раз в месяц». Успокоился, взял себя в руки, стал говорить спокойно. Но не юлил, не извинялся. «Тебе хотелось во всем преуспеть. Отличницей быть, перфекционистка хренова. И дома идеальная чистота, и кушанье пальчики оближешь. И в отчетах ни одна налоговая не подкопается, и мать идеальная. А я? Я тебе предлагал взять помощницу по дому, полуфабрикаты купить, так ведь ты отказалась. Я предлагал детям дать самостоятельность, так ведь тебе контролировать все надо. Ты-то сама можешь вспомнить, когда у нас последний раз был? Все, Крис, останови. Я такая плохая, что поделаешь? О чем с тобой говорить можно? О футболе, пиве и машинах? Мне скучно с тобой. Какая от тебя помощь? Да, пока маленькие были, ты купал их, гулял с ними, а как выросли? Крис, я выхожу». И Роксана в порыве потянула на себя ручку. Он резко прижал машину к обочине. Остановил. Повернулся к Роксане. В глазах сверкнула бесячая искра. И он, ни слова не говоря, вдруг резко наклонился над своей бывшей и впился губами в ее уста. Роксана сначала впала в ступор, потом попыталась сопротивляться, но постепенно желание всех послало нафиг и овладело женщиной. Она запустила руки в волосы бывшего мужа. Ее язык встретился с его, и их снова унесло на волне блаженства. Только губы к губам, только руки в волосах. Его запах и ее сплелись косичкой. Все оставалось вдалеке. Только он и она. Сладостная волна заполняла каждую клеточку тела. Будто два пазла сошлись. Будто созданы друг для друга. Он прервал поцелуй, понимая, что ему нужно больше. Но не отстранился, так и остался нависать. Смотрел, не отрываясь. Глаза в глаза. И от этого взгляда дух захватывало. «Роксана, давай все начнем сначала». Она оправилась, провела языком по горящим губам, приложила ладошки к пылающим щекам. Открыла дверцу, вышла на обочину. Вдохнула в себя морозный мартовский воздух. Крис подошел, обнял со спины. «Я дурак был, понимаешь, дурак. Я только тебя люблю, одну тебя. Ну вот такая я свинья. Люблю тебя, сплю с другой». «Крис, хватит!» Она повернулась резко. Ее макушка ударила ему в подбородок. От неожиданности он прикусил язык. Во рту появился вкус железа. «Хватит», — повторила она более спокойно. «Ничего уже не вернешь. Скучно мне с тобой, понимаешь? Скучно. Да, ты добрый, хороший, заботливый. Но с тобой даже поговорить не о чем. Переросли мы наши отношения. Ты со мной как отец с дочкой. А я выросла. Понимаешь? Выросла. Девочке хочется стать взрослой. И Бориску ты куда денешь? Кстати, а чего ты свою Зубиду не взял с собой к матери? Поехали. Мне вечером надо вернуться, да и тебе тоже. А то Аленка боится дома, когда взрослых нет». Они вернулись в машину. Крис вырулил на дорогу. «Ты же знаешь, что мать не нашла общий язык с Зоей», — продолжил он. «Даже заставила сделать тест на отцовство». «Ты серьезно?» — и Роксана закатилась хохотом. «Крис, да от тебя выгоднее иметь ребенка, чем алименты. Ребенок, по крайней мере, красивый будет, а алиментов сгулькин нос». В город детства они заехали, когда уже зажглись вечерние огни. Голубые сумерки укрывали дома, а крепчавший морозец загонял прохожих в тепло. Женщина зашла в родной подъезд. Старая хрущевка с порога приняла забытым уютом, которого сейчас не встретишь в новых крутых домах. Легкий запах выпечки, плетеные половички около дверей, цветы на подоконниках лестничных пролетов. В подъезде остались одни старики. А когда-то иметь такую квартиру было мечтой. Родители жили на четвертом этаже. Роксана, как в детстве, прыгая через ступеньку, быстро добралась до знакомого порога. Позвонила. Послушала неизменное «Динь-дон». За дверью раздались шаркающие шаги мамы. И вместе с мамой на ее обрушился аромат булочек с корицей. «Доченька, заходи. Случилось что?» «Надолго?» — хлопотала матушка. «По-прежнему красивая». По лицу разбегались лучики счастливой улыбки. «Да нет. Крис приехал Василисе помогать. Сказал, часа на полтора. Вот и меня с собой захватил». Не успели зайти, как следом ввалил отец. «А когда внуков привезешь?» «Роксана, тебе не стыдно? Час езды на машине. Анюша своих внуков, которые живут в Германии, видит чаще, чем мы с матерью своих. Чем мы тебе не угодили?» «Каюсь, каюсь. Скоро каникулы. Я вам их привезу. Меня начальником отдела назначили». Отец неодобрительно посмотрел и пробурчал. «Отчего ушла, к тому и пришла. Опять ни детей видеть не будешь, ни личную жизнь не устроишь. Такого парня упустила». Роксана подошла к отцу, обняла за шею, как в детстве, поцеловала в щеку. «Па, пошли. Я гляну твои отчеты, чтобы ты второй раз не пролетел». Освободили стол на кухне, разложили бумаги. Полина отошла, села в сторонке, чтобы не мешать им разбираться. Взяла в руки вязание. Она была в этом деле большая мастерица. «Дочка!» — вдруг прервала разговор отца с дочерью мать. «Забыла сказать. Моя сестра Ольга свою Аню хочет в город отправить учиться. Ты можешь девочку на время подготовки к экзаменам приютить? А потом она в общежитие переедет. Ну или квартиру ей снимут. Мать боится первое время одну ее в городе оставлять. Сама знаешь. Она в нашу породу пошла. Красивая. Да слишком молодая еще. Обманет кто?» Роксана улыбнулась, вспомнив свою любимицу. Анюта с детства любопытной была. Все хотела знать. Еще в школе программированием увлеклась и даже какой-то конкурс выиграла.